Глава 16. Встреча. Не доезжая до торжища, Ольга велела вознице остановиться и поднялась в санях. «Возница, и вот ты!» Ольга указала на одного из гридней. «Останетесь здесь. Сани охранять и коней. Дальше пешими отправимся. Верхом неудобно по торжищу разъезжать. А ты, Дражка?» — обратилась она к другому гридню. «Покажешь нам, где тут самый лучший товар? Ты ведь недавно бывал здесь, все знаешь», — молвила она, многозначительно глядя на парня. Дражка был тем самым гриднем, который позавчера сопровождал на тайную прогулку Лелю и Младу. «Княжна знает, как меня зовут?» — смешался Дражка, опустив глаза. Был он очень молод и даже бороды еще не отрастил. Понежный, будто девичьей кожи, разлился румянец. «Конечно», — насмешливо ответила Ольга. «Кто же из девиц в нашем доме не знает столь пригожего молодца? Княжна желает посмотреть иноземные ткани или украшения?» «Княжна желает посмотреть мечи и самые прочные кольчуги», — отозвалась Ольга. Дражка с недоверием взглянул на нее. Не насмешливает ли опять? И Ольга в ответ на немой вопрос подтвердила. «Не шучу. Веди». Дражка спешился и, подав Ольге руку, помог ей выйти из саней. В сопровождении четверых гридней княжна направилась к торжищу, и вскоре они смешались с плесковичами, сновавшими мимо торговых рядов. В глазах заребило от толп людей и обилия товаров. И чего здесь только не было. В середине располагались ряды со всевозможной снедью. Далее торговали тканями, украшениями, одеждой, мехами, различными хозяйственными предметами, домашней утварью, бочками, пенькой. В стороне в загоне продавали коней и скотину. К реке спускались рыбные ряды. Крайние ряды представляли собой более основательные лавки с навесами. В одной из них продавалось боевое снаряжение. Оружие, кольчуги, шлемы. При лавке работал кузнец. Тут же на месте можно было подогнать кольчугу или иной доспех по мерке. В ту лавку и направились Ольга с охраной. «Будь здрава, княжна!» — воскликнул торговец. «Твои доблестные вои желают что-то купить?» «Покажи моей дружине мечи», — ответила Ольга. «Один миг». Торговец отступил в глубину лавки, скрывшись за льняной занавесью. Вернулся к прилавку вместе с кузнецом. Они выложили перед гриднями четыре вынутых из ножен меча. «Обозрите!» — обратилась Ольга к охране. Гридни послушно взяли мечи с прилавка, принялись покачивать, держа за рукояти, осторожно касаться лезвий. Острыли, отступив от лавки, попробовали замах. Рассекая воздух, разили неведомых врагов. Ольга задумчиво рассматривала дружину. «Это местных умельцев работа?» — спросила она, повернувшись к торговцу. Тот кивнул. «А франкский меч имеется?» «Имеется», — невозмутимо ответил хозяин лавки. «Зело дорог, княжна». «Показывай», — нарочито равнодушно ответила Ольга. Торговец вновь ненадолго скрылся за занавеской и вернулся, бережно неся в руках ценное оружие. Он положил меч на прилавок, снял ножны, обнажив узорчатый булатный клинок. Гридни благоговейно склонились над иноземной редкостью. Кажется, даже дышать перестали. «Бают гнется, как лоза. И нипочём ему не изломать», — пробормотал один из гридней. «И ленточку шелкову на лезвию брошену сечет», — добавил другой. «Правда ли?» «Гнется и сечет», — отозвался торговец. «Коль наточен, чего ж не сечь?» «И гвоздь железный, сказывают, перерубить могет». «Могет». «Покажи», — распорядилась Ольга. «Ленточку девицы красной какой подарить потребнее, нежели мечом сечь», — ответил торговец искоса поглядев на Ольгу. «А гвоздь — это можно». «То не жаль. Неси гвоздь, братша», — велел он кузнецу. Кузнец притащил наковальню, положил на нее гвоздь. Торговец взял в руки меч, примерился. Гридни перегнулись через прилавок, замерли в предвкушении. Ольга дотронулась до плеча Драшка, и когда тот обернулся, она схватила его за руку и потащила прочь от оружейной лавки. «Покуда парни тешатся забавой, посетим того карабинника, коего сестрица на медне навещала. Шибко колечки у него красные на венец. Мне сестрица показывала», — на ходу объясняла Ольга, увлекая Драшка все дальше от лавки. «Ты не волнуйся, мы быстро обернемся. Пойдем сразу к саням. Прочих там дождемся. Поспешим, Драшка». И она ускорила шаг. Постояла во двора Дёмши они уже достигли бегом. У корчмы Ольга остановилась и огляделась по сторонам. «Зачем мы сюда пришли?» — спросил Драшка. «Сестрица сказывала, карабинник здесь нынче пополудни торговать будет», — объяснила Ольга. «Так ведь он...» «Здесь, не сомневайся. Ты иди в корчму, Драшка, покуда я товар разглядывать буду». «Я с тобой пойду, княжна. Не отпущу одну». «Стесняюсь я, Драшка, перед столь пригожим парнем узорочи примерять», — торопливо проговорила Ольга. «Повторяю, иди в корчму», — с нажимом молвила она и, подумав, добавила. «А не то придется батюшке поведать про вчерашнюю прогулку. Думаешь, похвалит себе князь Яромир за то?» Густой румянец тут же залил щеки Гридня, и, помешков немного, Драшка направился в корчму. Подождав, пока он скроется внутри, Ольга опрометью кинулась к проулку, что вился между Дёмшиной корчмой и соседним домом, упираясь прямо в городской вал. Постояв немного и выровняв сбившееся больше от волнения, чем от бега дыхания, Ольга неспешно, стараясь не упасть на скользкой голоте, принялась спускаться. Проулок шел под горку. Жилан стоял почти у самой стены. Свернув за корчмой, Ольга увидела знакомый облик и в замешательстве остановилась. Жилан махнул рукой, и сразу после этого Ольга почувствовала, как земля выходит из-под ног. Было то не от нахлынувших чувств, а от того, что кто-то обхватил ее сзади и поднял, а затем кто-то еще мелькнул перед глазами. И наступила темнота. На голову ей нацепили мешок. Ноги связали и сверху еще чем-то ловко укутали так, что сопротивляться не было никакой возможности. Потом Ольга почувствовала, что ее положили, и рядом с ней лег человек. Он крепко обхватил ее, и их завалили чем-то мягким и громоздким так, что дышать стало тяжело. Послышалось ржание лошадей. Прозвучал крик. «Пошли!» Ольга ощутила движение и поняла, что ее везут в санях. В голове была лишь одна мысль. Как же она будет объясняться с батюшкой? Отчего-то Ольга совсем не сомневалась, что ее отыщут. Вскоре сани остановились. Наверное, около ворот в крепостной стене. Ольга завозилась, попытавшись шумом и движением привлечь внимание стражи. Но ее спутник Ольга не видела, а ощущала. Стиснул ее и вжал в себя ее лицо. Ольга затихла. Сопротивляться более решительно ей не позволяли не только обхватившие ее руки, но и стыд. Как же глупо она будет выглядеть, если ее сейчас обнаружат. Только что творила суд на площади в Кроме. Рекла разумное и правильное. И вот украдена по собственной глупости. Или что еще хуже — хотению, будто поимница скупальских игрищ. Да и не верила Ольга, что Жилан причинит ей вред или станет удерживать силой. Он, видно, думал, что, увозя ее, действует ей во благо. Возница перемолвился со стражами. Сани тронулись. Какое-то время ничего не менялось. Ольга лежала без движения. Сани лихо неслись, подпрыгивая на кочках. Наконец движение замедлилось, и Ольга почувствовала, что тяжесть, давившая на нее сверху, исчезла. Ее приподняли, усадили и сняли с головы мешок. В глаза ударили солнечные лучи, и первое, что она увидела, привыкнув к свету, были сияющие глаза Желана. Слова негодования рвались наружу. Но, всмотревшись в лицо Желана, Ольга промолчала. В его взгляде было все то, чего ей так хотелось увидеть. Любование, обожание, радость. Он смотрел на нее, как заворожённый, будто не верил сам себе. «Что же ты натворил?» — тихо промолвила Ольга. «Всё будет хорошо, любимая». Не сводя с нее глаз, Желан сверкнул белозубой улыбкой. «Всё будет хорошо». «Развяжи меня!» «Прости, ясная моя. Придется еще немного схорониться. Уж слишком ты приметна». Он нагнулся, поднял отброшенные на дно саней то ли старые шубы, то ли шкуры, то, чем была завалена Ольга, окутал ее и привлёк к себе, укрывшись заодно с ней. Так они ехали еще какое-то время, пока сани не остановились. Желан откинул шубы, достал из голенища сапога нож, ловко разрезал связывавшие Ольгу путы, подхватил ее на руки и, крепко сжимая, понес в сторону большой избы. Рядом с избой стояли еще одни сани, суетились какие-то люди, а из распахнутой двери шел дым. Пахло съестным. Ольга узнала это место. Придорожный постоялый двор у впадения в великую речку Черёхи. «Боярин, недолго там!» — остерёг в спину один из людей, сопровождавших сани верхом на коне. Из-за плеча Желана Ольга увидела, как возница из саней вместе с помощником распрягали лошадей. Рядом с санями крутились спешившиеся всадники, ее похитители. «Желан, да ты же украл меня!» Опомнившись, прошептала Ольга. «Что ты наделал?» «Нам надобно поговорить». Ни на улице и ни на людях. «Пусти меня. Я сама пойду». «Мне не в тягость, любимая». Желан занес ее в избу через боковую дверь, поднялся по лестнице в верхнее помещение. Из общих сеней во внутренние клети вело несколько дверей. Желан поставил Ольгу на ноги. Распахнул полушубок, снял с шеи веревку с ключом. И, отомкнув висевший на одной из дверей замок, увлёк Ольгу внутрь открывшейся клети, убранство которой состояло из сундука, стола и ложа. Дверь захлопнулась за Ольгиной спиной. Желан прямо на пол скинул с себя полушубок и рывком подхватил Ольгу на руки. «Получилось, любимая! Получилось!» — вскричал он и, закружив Ольгу по горнице, захохотал, как безумный. От неистового вращения его взял округ. Желан споткнулся о сундук, покачнулся, сделал пару шагов и рухнул вместе с Ольгой на ложе. Он тотчас распахнул на ней шубу и навалился сверху. Его ладони крепко сжали Ольге на лицо, не давая возможности отвернуться, а локти притиснули ее плечи к ложу. Он впился в Ольгины губы жадным, нетерпеливым, долгим поцелуем. Неужели это был тот же самый Желан, который согревал ее объятиями в зябкое предрассветье на Ильмине, который первым из мужей коснулся устами ее уст не для приветствия, а для ласки, пусть и любовной, но такой нежной, невинной. Не зря ли она решила, что он не изневолит ее? Впору было бы испугаться. «Желан, не надо! Пусти!» — попросила Ольга, когда он прервался на миг, чтобы сбросить с нее очелье и платок. «Не бойся», — пробормотал он. «Не бойся». Его губы заскользили по ее шее, устремившись к вырезу сорочицы. Даже через одежду Ольга ощущала, как бешено стучало его сердце, как налилось вожделением его тела. «Прекрати! Я не хочу!» Отчаянно воскликнула Ольга. Желан замер, поднял лицо. Щеки его пылали лихорадочным румянцем. Черные глаза были туманными и безумными. «Прекрати! Прошу!» — взмолилась она. Вдруг в дверь снаружи заколотили. «Боярин! Поспешать надобно!» Приглушенно донеслось из синей. Жилан словно очнулся. Он резко вскочил с ложа. Взъерошив пятернёй свои черные кудри, метнулся куда-то в угол горницы. Ольга стремительно поднялась вслед за ним. Ее колотило, будто в ознобе, и она закуталась в шубу. «Верно, не время», — глухо проговорил Жилан. «Братец твой ждать не станет». Он распахнул сундук и принялся вынимать из него и бросать на ложе какие-то вещи. «Вот порты для тебя. Я уйду, ты переоденешься. По нужде, коли надобно сходишь. Попотчевать тебя, правда, особо нечем, только вода да хлеб». Он кивнул в сторону стола, где стоял кувшин, две кружки и накрытое рушником блюдо. «Да ничего, вечером поснедаем. Я тебя внизу буду ждать. Поедем верхом». «Постой, Жилан! Куда поедем? Объясни, наконец, что ты затеял?» «В Ладогу», — отрывисто ответил он. «Тамошний наместник — знакомец мой. Он поможет нам укрыться. Мы поженимся. А весной Варяжским морем на Готский берег уплывем. Там уж нас навряд кто достанет». «И что же? Меня нет надобности спросить?» Ольга попыталась придать словам твердости и возмущения. Но голос ее прозвучал жалко и испуганно. «О чем, ясная моя?» Жилан шагнул к ней и внимательно вгляделся в ее лицо. «О чем?» Эхом повторил он и, не дожидаясь ответа, принялся говорить. «Хотел я сватов к тебе прислать, как только с торга вернулся. А тут князь из Киева явился. Батька сказывает, не время, мол, не до нас нынче Яромиру. Делать нечего. Жду, покуда князь прочь уберется. Друг, братцы твои в гости к нам пожаловали. Свидетелем их с батькой разговора я не был. И подумать не мог, к чему все приведет». С горечью воскликнул Жилан. А после говорит мне батька так ласково. «Съезди-ка, сынок, к другу моему в Ладогу. Чего тебе сидеть? Ожиданием изнывать. Друг его, наместник ладожский, конунг свейский, Аудин, искусил меня батька еще и тем, что в науке ратный знакомец его меня наставит знатно. Знал родитель мой коварный, что ратным делом грежу. Обрадовался я, не скрою. Давай скорее людей снаряжать, да лошадей седлать. Дурень!» Яростно обругал себя Жилан. «Вот и отправился. Погостил довольно. Восвояси пора. И вдруг подельник княжий в Ладогу является. Свинельт. Ясно дело, тут пир горой. Что же я узнаю на том пиру?» Голос Жилана охрип, а кровь отхлынула от лица. Он подошел к столу, налил из кувшина воды, выпил, со стуком поставил кружку обратно. «Узнаю, что Алена моя, невеста киевского явленца, наречена. Дядька твой, Сигфрид, похвастался. Будто молния меня поразила. Посереть пира я поднялся, на Сигфрида кинулся. Меня скрутили, под стражу взяли. Да удержать не смогли». Невесело усмехнулся Жилан. «Я коня оседлал и ушел. Приехал в Новгород. А мать говорит, решено все, Жиланушка. Яромир приезжал, уладили дело. Уредили. Смирись. Тогда я вернулся в Ладогу. Конунг Аудин сжалился надо мной, когда я про тебя рассказал, и обещал, что поможет нам». В дверь опять настойчиво застучали. «Да идем мы!» — раздраженно крикнул Жилан. Он вновь приблизился к Ольге, заглянул ей в глаза и ласково пригладил ее растрепанные волосы. «Так о чем я должен спросить тебя, любимая?» «Нет!» Ольга отбросила его руки от своих волос и взволнованно отступила на шаг назад. «Не могу я с тобой уйти!» «Отчего?» — спросил Жилан едва ли неравнодушно. Видно, излившаяся до того исповедь лишила его душевных сил. «Ты же молвила, что я по душе тебе. Неужто разонравился? Зачем тогда пришла нынче? Ты просил? Я пришла. Не знаю, зачем. Но не чтобы бежать с тобой. Значит, Закиянина замуж собралась. Горько усмехнулся он. Княгиней возжелалась стать. Или по сердцу князь пришелся? Может, ты и не отказала ему? Брови его сошлись на переносице. А, впрочем, знать о том не желаю. «Перестань!» — одернула Ольга. «По сердцу, не по сердцу! Отказала, не отказала! О хотеньях все молвишь! А я о батюшке думаю! Яромир мне отец некровный, и воспитывать меня не обязан был. Могла ведь сиротой расти в сельской избе. А стала жить в тереме, окруженная достатком и ласкою. Имела все, что не пожелаю. Яромир мне и отца, и мать заменил. Что с ним станется, коли я его рукобитие с князем порушу? Ты родителя своего не жалеешь, а я не могу не жалеть». «Да чего его жалеть?» — возмущенно воскликнул Желан. «Батька мой, у него ж серебра девать некуда. А все мало ему. Он же сватовство на землю сменял. За имение и выгоды помог твоему отцу для варяга киевского власть в Новгороде захватить. А твой-то батька ведь тоже не прогадал. Он теперь князь Плесковский, а братец Гунар — князь Изборский. Не задешево тебя продали. А мне в жены знаешь, кого вместо тебя отдают? Дочь Гунара. Вот так договорились и нас не спросили. Не удивлюсь, коли батька твой вообще заранее тебя с князем свести задумал. И так же, как мой отец тебя со мной знакомить привез, так и Яромир князя к себе позвал. Смотри, на тебе устроил. Ради чего еще заботливый родитель свою раскрасавицу-дочь, да почти уже сговоренную невесту, стал на показ выставлять опасному чужеземцу? Что, не прав я?» «Откуда тебе это ведомо?» — спросила Ольга с досадой. «Ниоткуда», — отрезал Желан. «День и ночь я о том думал. Времени довольно имелось». «Батюшка мой мог подобным образом поступить. И благо от князя получил. Да не столь уж много. У него и так все было». Не сдавалась Ольга. «Для меня он лучшие доли желал, решив за князя отдать». «Лучшая доля, когда бы ты рука об руку шла с тем, кто люб тебе и кому ты люба больше жизни. А знаешь, как бывший новгородский наместник Хьярвард погиб? Ведь Яромир не смог его добром уговорить киевскому явленцу подчиниться. На божеском суде, где решение приняться должно было, признать власть Киева или нет, люди Яромира убили Хьярварда и захватили Новгород, приступив божественную волю». «Хватит!» — пронзительно воскликнула Ольга. «Не желаю ничего знать! Что бы Яромир ни сотворил, отец он мне, а ты никто! И твоей не назовусь против отеческой воли, а силой возьмешь. Значит, вся твоя любовь резанки ломаной не стоит». «Ну что же, что же, раз так...» Пробормотал Желан осипшим голосом. «Видно, батюшка твой вправду давал тебе все, что не пожелаешь. Просто меня ты не сильно желала иметь». Он поднял с пола сброшенный полушубок, оделся и шагнул к двери, взявшись за кольцо. «Прости, дождаться с тобой твоего братца не смогу, сама понимаешь. Мне не замедлит он явиться, так что недолго тебе время коротать. Дверь я замкну снаружи, чтобы другие гости не пожаловали. Прощай». Желан на миг задержался, глядя ей в глаза, будто ждал, что она передумает. Лицо его исказилось, как от судороги. Он рванул на себя дверное кольцо. Стремительно вышел и с грохотом захлопнул дверь с обратной стороны. Ольга услышала скрежет ключа, запирающего замок, и следом стремительные шаги вниз по лестнице. И наступила оглушительная тишина. Все последующее было будто во сне. Ольга пригладила, как сумела, растрёпанные волосы, повязала платок, надела очелье, привела в порядок одежду и присела на край ложа, брата ждать. Войслав явиться не замедлил. Вывел ее за руку, а глаза метали молнии. Словно через пелену Ольга слышала его укоризненные слова о том, как напрасно он поверил ей, как восхитился ее рассудительностью, а она оказалась обычной глупой девкой. Побежала к смазливому дурню на ложе прощаться. «Не было ничего», — вяло отмолвила Ольга. А когда они вышли на двор, из избы вдруг выбежал гостиник и сказал, что молодой боярин оставил девушке подарок. Челядинец вывел под узцы красавца коня, черного как смоль, без единой отметины — воронка. И Ольга почувствовала, как сейчас сквозь окутавшую ее пелену прорвутся и хлынут слезы. Но нельзя, нельзя было рыдать здесь, рядом с гневающимся братцем, рядом с хмурыми гриднями, чьих боевых товарищей она ловко обвела вокруг пальца и бросила на растерзание Твердяте и Яромиру. «Ничего не случилось, братец», — повторила Ольга тихо, когда поднялась в седло и оказалась с Войславом бок о бок. «Не веришь? Повитух пришли. Не нужно только батюшке ни о чем говорить». Войслав метнул на нее разгневанный взгляд. «Да уж, по головушке тебя отец не погладит». «Верно». «Да и тебя тоже, братец, за то, что одну меня отпустил. Ведь так?» Войслав снова ожег ее взглядом, теперь уж молча, ударил свою лошадь в бока и уехал вперед. «Не скажет», — под нос себе пробормотала Ольга. «А впрочем, батюшка и так все узнает». Она оказалась права. Неведомо, какие силы вели Яромира, но когда Ольга с Войславом вернулись домой, они застали отца в светлице. Ольге вдруг бросилось в глаза, каким измученным, посеревшим было лицо Яромира. За столом рядом с князем, опустивши голову, будто нерадивый отрок перед пестуном, сидел воевода Твердята. «Отец!» — растерянно пробормотал Войслав. «Мы...» «Иди покуда!» — рыкнул князь, не удостоив сына и взглядом. «И ты, Твердята, а ты, дочка...» «Останься. Поговорим». Ольга со вздохом присела. На диво она совершенно не чувствовала страха. Была готова к любому наказанию. Слишком длинным и тяжелым выдался день. Она тоже устала. «Ты, дочка, говорила, что все о своем грядущем браке понимаешь». «Слово, супротив заручения, с князем не молвила», — сказал Яромир спокойно. «И что же теперь?» «Ладно б дурой была. Дуре простительно. Но ты же разумная. Догадываешься, поди, чем твоя выходка обернуться может». Эти слова хлестнули ее больнее кнута. «Я хотела поговорить. Я не ожидала, что он... Ничего не было, батюшка. Пусть повитухи осмотрят, подтвердят», — пролепетала Ольга. «Ступай к себе». «Не наказывай, Драшка, прошу». «Ступай к себе», — с нажимом повторил Яромир. В опочивальне Ольгу ждала опухшая и красная от слез Леля. «Сестрица!» — она бросилась к Ольге. «Ты нашлась! Слава Макоши! Прости меня!» Леля обняла Ольгу и, уткнувшись в ее плечо, запричитала. «Что с тобой сделали? А Яромир что?» «Накажет нас? Что теперь будет?» «Никто со мной ничего не сделал и не сделает», — вздохнула Ольга. «А вот Драшке достанется. О моем исчезновении ведь он известил». «Да». Леля отстранилась и затрясла головой. «Примчался в терем, лицо, что беленое полотно. Нет тебя нигде, и коробейника нет. Про нас с Младкой сознался. Накажут, Драшка», — выдохнула Леля и тут же, возвысив голос, возмущенно постановила. «А по мне так? Младку-вертуху надобно наказывать!» Что было после того, как Драшка все рассказал? «Войслав меня допросил. Я прожила, наповедала. Пока выясняли суть да дело, да волосы на себе рвали. Пару боксумёта прискакал. Известил, где ты». «Это ведь Желан вестника послал», — пробормотала Ольга. Я отказала ему, и он отпустил. Коня своего мне оставил. «Чего Желан хотел?» Понизив голос до шепота, спросила Леля. «Бежать с ним уговаривал. И замуж за него идти», ответила Ольга тоже шепотом. «Поцеловал хоть напоследок?» спросила сестра, чуть порозовев. «Дурёха!» одёрнула Ольга. И сама зарделась румянцем. То, что там, на постоялом дворе, показалось страшным, теперь от чего-то ощутилось волнующим. Больше о случившемся Ольге никто и слова не сказал. Она ждала, что ей запретят выходить из покоев. Но все было тихо. Даже, пожалуй, слишком тихо. Челядь переговаривалась в полголоса. Ступали по терему бесшумно. Молвили, что князь отдыхает. Утомился с дороги. Яромир, объяснившись с сыном и твердятой, ушел к себе. Правда, наверное, почивал. А может, проявляя нарочитое равнодушие, князь Плесковский отвлекал домочадцев от мысли, что случилось что-то страшное. И, конечно, никакие повитухи в дом не приходили. Яромир все-таки верил дочери. Или же, что скорей, не желал предавать дело огласке. А утром Ольга с Лилей проснулись от человеческих криков. Переглянулись округлившимися глазами. Прислушались. Крики повторились и перемежались с тонами. Ольга надела верхнее платье и, не пригладив растрёпанных после сна волос, спустилась вниз. Горница была совершенно пуста. Ставни на окнах уже отворили, и крики здесь слышались явственнее, чем наверху. Солнечные лучи, проникая через слюдяную оконницу, покрывали деревянный пол причудливыми узорами. За окном было ясное морозное утро, и кто-то там, у них во дворе, страдал и кричал. Ольга бросилась в сени, дернула дверь. Она была заперта. Зябко поведя плечами, Ольга вернулась в горницу. Села за стол. Через некоторое время крики стихли, двери отворились. В дом хлынули люди. Стражники, челядь. Ольга услышала голоса Яромира, Войслова и Твердяты. Они прошли в Повалушу, расположенную в другом крыле тюремных хором. Прислужники спешили в поварню. Завидев княжну, челядинцы опускали глаза. Замолкали. Ольга накинула шубу и вышла на крыльцо. Яркий солнечный свет ударил в глаза. И сперва ничего необычного она не заметила. Лишь обведя двор взором повторно, сбоку от крыльца Ольга увидела лежавшего вниз лицом ногого человека. Спина его побагровела от крови. Ольга ахнула. Крыльцо под ней качнулось. Она ухватилась за перила с такой силой, что балясины впились ей в ладонь. Мгновение она приходила в себя, а затем побежала по ступеням, по снегу к лежащему человеку. Яромирова расправа настигла виновника. Это был Драшка. Беспамятство, в котором он находился, облегчало его страдания от боли и холода. Спина парня была исполосована плетью. Кровь на морозе уже начала густеть и застывать. Ольга кинулась в терем. Отыскала чистую льняную тряпицу. Схватила в сенях первое, что попалось под руку из верхней одежды челяди, и, вернувшись обратно к Драшка, осторожно укрыла его. Сначала тряпицей, а сверху — кожухом. Драшка глухо застонал. Ольга огляделась по сторонам. Двое челядинцев, один молодой и другой постарше, о чем-то переговариваясь, направлялись к крыльцу. На Ольгу глядеть и не думали. «Помогите пораненному!» — крикнула Ольга, и когда челядинцы повернули голову в ее сторону, добавила. «Перенесите его в горницу!» «Не велено помогать», — негромко ответил тот, что постарше. «Я велю!» — воскликнула Ольга. «Я велю! Слышите вы?» Она подбежала к челядинцам и решительно остановилась, перекрывая путь к крыльцу. Челядинцы не уходили, но исполнять приказ не торопились. «Князь Яромир казнит любого, кто коснется ослушника», — пояснил молодой, сочувствием глядя на Ольгу. «Оставь их, княжна!» — раздался с крыльца зычный голос Твердяты. «Мало тебе одного покорника. Ступайте, мужики, куда шли». «Нет! Стойте!» — крикнула Ольга и взбежала на крыльцо. Вновь ступени качнулись под ее ногами, вынудив уцепиться за перила. «Помоги, Твердята! Прошу!» «Виновен он и наказан». «Ну не настолько же, чтобы до смерти! Да и не он виновен вовсе, а я!» «Такое время нынче. Неспокойное, браное. И наказание подстать. И ему, и тебе». «Умоляю, Твердята! Сделай что-нибудь!» Она заглянула теремному стражу в глаза, и он отвел взор в сторону. «Пожалей, прошу!» Твердята вздохнул. «Ладно, ты молодой!» Обратился он к челядинцам. «Давай бегом в гридницу. Четырех крепких гридней приведи и скажи, чтоб щиты с собой захватили и копья. Раненого нести. А ты, старшой, за лекарем. Да тоже шустрее. Сотника Твердята приказ скажете. Кто спрашивать будет?» Во всеуслышание распорядился он, а себе под нос хмуро проворчал. Ему и отвечать. «Спасибо, Твердята. Позволь еще серебра ему передать. Я принесу. У меня есть». На завтраке собрались с семьей. Ольга, Леля, Войслав с привезенными из Гдова супругой, сыном, дочерями и, разумеется, Яромир. Сегодня князь Плесковский выглядел отдохнувшим. Лицо его разгладилось, посветлело. Войслав тоже держался молодцом. Шутил, улыбался. Войгост, сын Войслава и старший внук Яромира, расспрашивал князя о давешних новгородских событиях. На утрешнее происшествие, и тем более на вчерашнее, в разговорах намека не было. Лишь Ольга сидела, опустив глаза в пол. «А правда, что Хьярвард Божий суд устроил? Стязание на конях и фарского скакуна выставил». «Правда, внук?» «Твой человек выиграл стязание?» «Проиграл». «Как же так?» — растерялся Войгост. «Новгород-то теперь твой дед». «Не мой, а князя Игоря Молодого, сестрича князя Киевского. Ах, Ярвард, он не божьего суда хотел. Он богов хотел обхитрить. А это вестимо смертному не под силу. В стязаниях Ярвард выиграл, а жизнь проиграл». Дверь в горницу открылась. Вошел Твердята. «Князь, прости, что беспокою. Гонец из Новгорода прибыл. Шибко спешил. Молвит, дело срочное». «Едва лишь батюшка Отталь прибыл», — пробормотал Войслав. «Зови», — распорядился Яромир. Супруга Войслава встала из-за стола и подняла дочек. Ни женского и ни девичьего ума заботы. Лиля и Ольга последовали примеру родственницы. С неохотой поднялся Войгост. «Можешь остаться, внук», — позволил Яромир. «И ты, дочка». Нетвердой походкой гонец вошел в горницу, коротко поклонился и прямо-таки рухнул на лавку, на которую указал ему Яромир. «Прости, князь, ноги не держат. В два дня путь одолел. Княжич Годлов велел поспешать. Соглядатай прибыл. Вальгард и Гудрёт рать собирают под Русой. Княжич! Князь Игорь Молодший людей отправил с братьями воевать. Новгород без защиты стоит». С уст князя Плесковского слетело крепкое ругательство. «Да что же это такое? Никого оставить нельзя ни на миг!» Воскликнул он в сердцах. Молодой сказывал, мол, опасаться ему некого. В Ладоге друг Свенельд. В Плескове ты, будущий родич. «Сколько у нас людей, Войка?» Яромир взглянул на сына. «Сотни с небольшим Гунар прислал отец. Еще сотню мню наберем среди Лужской и Жоры». «Что же, Твердята, Войслав, снаряжайте людей в дорогу. Ты, Твердята, со мной в Новгород, распорядился Яромир. Ты, войско, и Жорой занимайся. А ты, дочка, князь Плесковский перевел взгляд на Ольгу. Укладывай сундуки. Чего тебе тут скучать, томиться? Не без ехидства заметил Яромир. Сестру можешь с собой взять. В Новгород прокатитесь с батюшкой. Развеетесь.